И хотя голос ее был мягок при этом, но сердце Тани против воли переполнялось недоверием через край. «Зачем она смотрит на отца, когда целует меня?» — думала Таня. «Не затем ли, чтобы показать ему? Вот видишь, я ласкаю твою дочь, и ты теперь ничего не можешь сказать мне, и она тоже ничего не может сказать мне». При одной только мысли об этом у Тани тяжелел язык, глаза переставали слушаться. Она не могла посмотреть прямо в лицо отцу. И только подойдя к нему, ощущая его руку в своей, она чувствовала себя спокойней. Она могла тогда и Коле сказать «здравствуй». «Здравствуй, Таня», — отвечал он приветливо, но не раньше и не позже той минуты, когда она кивнет ему головой. Отец же ничего не говорил, он только касался легонько ее щеки и потом торопил обедать. Обедали весело, ели картошку с олениной, которую покупали сами у приезжих тунгусов, ссорились из-за лучших кусков, смеялись над Колей, который засовывал целую картошку в рот, и ругали его за это, а иногда отец даже ударял его пальцами по носу так больно, что нос немного припухал. — Папка, — говорил тогда Коля, хмурясь, — ну перестань так глупо шутить, я уже не маленький. — Это верно, шалопай, ты не маленький, — говорил отец. — Все вы уже большие очень, просто так не перескочишь через вас. Поглядим только, что вы запоете, когда попадут пирожки с черемухой. И отец лукаво посматривал на Таню, а Таня думала, — что пирожки с черемухой, если я знаю, что он никогда не будет меня любить, как Колю. Никогда не назовет меня шалопаем и не ударит по носу, не отнимет лишнего куска. Да я и сама никогда не назову его глупым папкой, как этот жалкий подлиза. Неужели пирожками с черемухой можно меня обмануть? И сердце ее опять начинало понемногу щемить, наполняться обидой. А в то же время все привлекало ее тут. И голос женщины, повсюду раздававшийся в доме, ее стройный стан и доброе лицо, всегда обращенное к Тане с лаской, и большая фигура отца, его ременин с толстой коровьей кожи, постоянно валявшийся на диване, и маленький китайский бильярд, на котором они все играли, позванивая железным шариком по гвоздям. И даже Коля, всегда спокойный мальчик с упрямым взглядом, совершенно чистый глаз, привлекал ее к себе. Он никогда не забывал оставить кость для ее собаки. Но о ней самой, казалось Тане, он никогда не помнил, хотя и ходил вместе с ней в школу, и обедал, и играл на бильярде. И все же он не давал себе труда думать о ней хотя бы одну минуту в день, хотя бы для того, чтобы ненавидеть ее так же, как она ненавидела его. Так почему же, однако, согласилась она пойти с ним на рыбную ловлю и показать место, где клюют лещи? Таня любила звезды, и утренние, и вечерние, и большие летние звезды, горящие низко в небе, и осенние, когда они уже высоки, и их очень много. Хорошо идти тогда под звездами через тихий город к реке и увидеть, что и река полна этих самых звезд, как будто насквозь просверлена ими темная и тихая вода, а потом сесть на берегу на глину, наладить удочки и ждать, когда начнется клев, и знать, что ни одна минута, отпущенная законом охоты на ловлю, тобой не потеряна зря. А рассвета все нет, и солнце еще не скоро протащит туман над рекой. Еще сначала будут клубиться в тумане деревья, и после уже задымится вода, а пока можно думать о чем угодно. О том, что делает теперь под кустом бурундук, и спят ли когда-нибудь муравьи, и бывает ли им холодно перед утром. Да, хорошо было на исходе ночи. Но сегодня, когда Таня проснулась, звезд уже было мало. Одни ушли совсем, а другие уже бледно горели на краю горизонта. «Вряд ли будет хорошо», — подумала Таня, — «ведь Коля собирался с нами». И тотчас же она услышала стук. Это в окошко стукнул два раза Филька. Таня в темноте надела платье, накинула на плечи платок и, распахнув окно, выскочила прямо во двор. Филька стоял перед нею, глаза его в бледном сумраке были странного цвета, блестели точно у безумного, а удочки лежали на плече.